Загадки прошлого. Объяснив своему гостю, как добраться до Сиверской и найти почту, Корнилов разложил на столе старую, еще довоенную карту и задумался. Существование рождественских пещер было фактом, он сам убедился в этом, когда Борис Федорович водил его по окрестностям Рождественна. Но главный вход в пещеру, в роще позади усадьбы Рукавишникова, тот вход, которым несколько лет назад пользовался Олег Суша, оказался наглухо засыпан, и не было никаких признаков того, что в последнее время его пытались раскопать. Имелся еще один вход в пещеру за ручьем, рядом с церковной улицей. Старожилы рассказывали, что над этим входом стояла деревянная часовенка, но в один прекрасный день часовенка провалилась под землю. Произошло это печальное событие в первый год революции. Несколько лет из-под земли торчал деревянный купол с крестом, потом крест обломался, а вскоре исчез и купол, то ли полностью ушел под землю, то ли кто-то разобрал на дрова. Почему над входом в пещеру была выстроена часовня? За какие заслуги? Этого не знал даже священник рождественского храма. Он же рассказал Корнилову, что в самом храме никакого потайного входа в пещеры нет. Если поверить в легенду о том, что поросенок, запущенный в пещеру в Рождественне, через день появлялся в Бажове, вполне возможно, что к пещере можно подобраться где-то на пути между двумя этими селами. И почему не предположить, что промежуточный доступ в пещеру находился в имении Набоковых, на крутом берегу Оридежи? Правда, в воспоминаниях Владимира Набокова об этом нет ни одного упоминания. И не могло быть. Во-первых, писатель мог и не знать о входе в пещеру, и, во-вторых, если и знал, то не стал бы оповещать об этом читателей всего мира. Толпы искателей приключений отправились бы на поиски и разрыли все окрестности. Корнилов стал вспоминать многочисленные прогулки по липовым и дубовым аллеям Набоковского парка. Странно, что в последние годы ему ни разу не попались на глаза развалины старого поместья. Он вышел из дому, минут пять побродил по саду, внимательно оглядел соседскую дачу, в которой обитал Творожников. Там было тихо, как на кладбище. Хозяин дома ни разу не появлялся после того памятного разговора. Спустя полчаса Игорь Васильевич посетил участкового инспектора Лысенко. Лейтенант, сочувственно кивая, слушал пожилую бедно одетую женщину с темным, изможденным лицом. Судя по разговору, соседская собака сожрала у нее последних куриц. Признав в Корнилове присевшем в сторонке начальника, женщина решила пожаловаться ему. — Разве есть такой закон — скармливать псам соседских кур, товарищ начальник? Да и пес-то бросовый, от свиньи не отличишь. — Мария Герасимовна, вы мне уже все рассказали, — попытался остановить потерпевшую Лысенко. — Обещаю принять меры. — Пускай и они знают. Женщина показала корявой, загорелой ладонью на Корнилова. — А то нынче эта страхолюдина моих курочек задавила. Завтра пойдет по селу озоровать. — Что это за мужик? Денег на хоромину не пожалел. Три этажа отмахал. А на приличную собаку пожадничал. Ну, купил бы овчарку и держал на цепи. Правильно я рассудил, товарищ начальник? Правильно. Новых кур он обязан вам купить. Ты дождешься от них. Женщина опять повернулась к Лысенко. У вашего порога машина стоит зеленая. Небось, доездился на ней обормот. Конфисковали? А он чем перед тобой, тетка Мария, провинился? Лейтенант навострил уш. Даже забыл, как только что официально величал потерпевшую. Наверное, стесняясь генерал. — Как ты чем? Тоже двух курочек задавил? Похоже, куры у тетки Марии водились в достатке. Повадился ездить к нам на мызу по ночам. — Да ведь ночью твои куры спят на насесте? — засомневался участковый. — Ночью спят. А с позаранку я их выпускаю. Червяков поклевать? Пшена не напасешься. — А вы где живете, Мария Герасимовна? — поинтересовался Корнилов. — На Мызе? На Батовской дороге? — На этой зеленой машине разве не главбух ездит? Игорь Васильевич переморгнулся с участковым. Не-не-не! Какой-то недотепа безмозглый. Все ставит свой автомобиль у развалин. Ну, там, где техникум до войны был. Этот, правду скажу, мне за курочек заплатил. Сунул бумажку и кур не взял. Сколько сунул-то? Не удержался, полюбопытствовал участковый. Женщина поджала губы, бросила быстрый взгляд на генерала, ответила без особой охоты. 50 тысяч. Сунул. Наверное, других денег с собой не носил. Да ведь и курочки дорогие, пеструшки. Спросила мужика, что ты здесь делаешь на развалинах, окаянная душа. Оказывается, рыболов. Червей в бурьяне копает. Как будто на огороде их нету. Может, он дачник? Может, и дачник. Я раньше эту рожу не видела. А дачники ко мне за курами да яйцами все время захаживают. Когда Мария Герасимовна ушла, успокоенная обещаниями лейтенанта настращать ее обидчиков, Корнилов спросил, следователю не звонил? К минуты свободной нет. Это, — Лысенко кивнул на дверь, за которой скрылась женщина, — сегодня уже третья. Да и набирал я пару раз. Все занято в прокурате. И не звони до завтра. Машиной никто не заинтересовался? Глухо. Послушай, Виктор, а может ее поставить поближе к фактории Бабкина? Судя по тому, что мальчишки... Понял, товарищ генерал. И тетка Мария про то же? Он даже не дослушал конца фразы. Понял. И попрошу кого-нибудь из соседей приглядеть. Точно. А позже мы с тобой на эту тему побалакаем. Но, говоря о машине, они имели в виду разные последствия. Лейтенант надеялся углядеть интерес к зеленой «Тойоте» у Бабкина или его знакомых, генерал — привлечь внимание тех, кто нанял фризы. Сколько раз он проходил по этой тропинке через умирающий парк к крутому берегу Оридежи. Полуразрушенная металлическая лестница вела вниз, к плотине бывшей ГЭС, где день и ночь шумел тугой пенистый водопад. Корнилов всегда помнил, что справа от тропинки в кустарнике руины дома Набоковых. Несколько лет назад, когда он приобрел неподалеку от этого места дачу, сквозь заросли ивы, ольхи и крапивы можно было увидеть груды битого кирпича и мусора. Даже арки на окнах полуподвального этажа. Теперь нельзя было обнаружить ни остатков фундамента, ни мусорных куч. Кустарник превратился в густой непроходимый лес, и ничто не напоминало о том, что в начале века сюда приезжали из Петербурга выдающиеся политики, писатели и промышленники. Для детей здесь устраивали праздники, а будущий великий писатель бегал с рампеткой по лугам в поисках редких экземпляров бабочек. Корнилов прошелся по поляне, внимательно приглядываясь к каждому бугорку, постоял на самом краю обрыва. Время и быстрые потоки воды делали свое дело. Красный песчаник осыпался, увлекая за собой попавшие в опасную зону деревья. Потом он еще раз обошел молодую зеленую рощицу посреди поляны. По всему выходило, что развалины барского дома спрятаны здесь, под ее буйно разросшейся шапкой. Корнилов обнаружил следы автомашины. Место, где она простояла довольно долго, пока шел дождь. Прямоугольник сухой травы среди посеребренного влагой луга сразу бросился в глаза. Раздвинув траву, Корнилов обнаружил и четкий след протектора на черной земле. А вот тропинку, которая бы вела вглубь зарослей, он найти не мог. В некоторых местах трава была примята, поломаны высокие в рост человека стебли крапивы и иван-чая. Но эти следы могли оставить ребята, иногда играющие на поляне в футбол, и козы. Наконец, решившись, Корнилов раздвинул густые мокрые ветви и сразу очутился в густом полумраке. Ни солнце, ни дождь не могли преодолеть зеленый зонтик молодой рощи. Трава здесь не росла, только крапива, спутница запустения, да ползучая поросль мокрицы. Пахло сырой штукатуркой. Но мусора и битых кирпичей не было заметно. Похоже, кто-то постарался уничтожить даже развалины усадьбы. Или увез кирпич, чтобы замостить дорогу к своей даче. Стараясь не ступать на засохшие сучья и не привлекать постороннего внимания, Игорь Васильевич обследовал заросли и, наконец, обнаружил чудом сохранившийся угол фундамента. Присев на трухлявый ствол липы, он внимательно метр за метром стал осматривать землю вокруг единственного осколка былого величия. Окурок сигареты. Еще окурок. Еще. Не самое приятное место для того, чтобы отдыхать и перекуривать. Если только курильщик не прятался здесь. Корнилов поднял один из окурков. Кэмел. Дорогие сигареты. Деревенским мужикам не по карману. И выкурили эту сигарету совсем недавно, нынешней ночью. Игорь Васильевич бросил окурок на землю и увидел, как что-то блеснуло в том месте, где он приземлился. Это был самый обыкновенный гвоздь. Такой гвоздь можно найти и в бедном деревенском доме, и на шикарной даче предпринимателя. Новенький, сантиметров 6-8 длиной, гвоздь не представлял бы никакого интереса, не валяясь он в глухих зарослях, укрывавших когда-то знаменитую на всю Россию усадьбу. Для того, чтобы объяснить, как он сюда попал, Корнилов мог бы сходу привести несколько вполне правдоподобных версий, но вместо того, чтобы гадать, он опустился на колени и попытался выяснить, нет ли поблизости других гвоздей. И нашел еще три точно таких же. А в придачу кусок промасленной бумаги, в которую заворачивают гвозди в хозяйственных магазинах. Теперь можно было подумать и о том, как они сюда попали. Украдены. Откуда ж еще им здесь взяться? Такое объяснение было первым, что пришло в голову. Корнилов знал, как минимум 5-6 строительных площадок поблизости. Кто-то из мужиков-строителей припрятал здесь пару килограммов гвоздей, а поздним вечером забрал, а потом продал за пол-литра водки. Генерал понятия не имел, сколько стоят гвозди, но такая мысль показалась ему вполне приемлемой. Спустя минуту он осмеял себя за привычку к криминальному мышлению, но от своих подозрений не отказался. Или. За этим «или» тоже был криминал, только более серьезный и непосредственно связанный с тем, ради чего он, как лось, прочесывает эти проклятые заросли. Где-то здесь мог быть вход в пещеру, и гвозди несли туда, чтобы сколачивать ящики. Или еще для каких-то воровских надобностей. «Дьявольщина!» — весело подумал генерал. «Неужели правда в пещерах спрятаны ценности? Уже который день он из кожи лез вон, чтобы разгадать секреты этих пещер, но все равно до конца не верил, что поиски завершатся успехом, что ценности существуют». «Интуиция, интуиция! Не растерял же он ее вчистую!» Игорь Васильевич уже хотел бросить поиски и пойти домой, как вдруг заметил одну странную особенность. Там, где торчал из-под земли кусок кирпичного фундамента, мелкий сухой песок медленно просачивался под землю, оставляя ровную, как струна, ложбинку. Корнилов постучал по кирпичам каблуком туфли, и движение песка ускорилось. Внимательно приглядываясь к песчаным подвижкам, он заметил в кирпичах небольшое отверстие, через которое время от времени вылетали и влетали осы. Опустившись на колени, Корнилов разгреб ладонью песок и обнаружил край каменной плиты и тонкую щель, в которую и просачивался самый мелкий песок. Генерал огляделся и, с трудом подавив брезгливость, поднял один из сигаретных чинариков. Подумал, когда-то, дружище, в погоне за вещдоками перебирали помойки и не морщились. Он выпотрошил табак и оторвал от фильтра крошечный кусочек сигаретной бумаги, положил на щель и стал наблюдать. Бумажка подрагивала и шевелилась, и даже подскакивала иногда, словно сквозь щель дышало большое животное. Именно такого результата Корнилов ожидал. Под плитой дул ветерок, гуляли сквозняки. Там дышала пещера. Генерал засыпал щель, разровнял песок. Прежде чем встать с колен, огляделся. Поляна по-прежнему была пустынной, только вездесущие сороки, обнаружив в зарослях человека, подняли тревожный стрекот. Отряхнув брюки, генерал отправился домой.